Немец сразу в лице изменился, оживел, бледнота сошла. Курил он мелкими неглубокими затяжками, никак они взахлеб, вдыхая дым, что есть мочи, чтобы продрало до самого нутра. Интересно, доволен фриц, что в плен попал, что отвоевался, или переживает? В плену, ясно, не радость, но живым-то останется. Что касается самого Сашки, то он плена не представлял. Лучше руки на себя наложить, но можно и не успеть. А если раненый да без сознания, вот замешкался бы он утром с этими валенками, мог бы и прозевать немцев, могли бы и прихватить его. Даже дрожь пробежала по телу. Размышляя об этом, Сашка искоса поглядывал на немца. Любопытно ему, кем этот фриц на гражданке был. Может, тоже из деревни. Припомнив, как по-немецки рабочий и крестьянин, он спросил: «Ты кем был, арбайтер или бауэр?» «Штудент». «Вот оно что», — протянул Сашка. «Значит, вроде ротного их. Выходит, грамотный немец, а в Гитлере не разобрался». «Эх ты, штудент, а пошел с фашистами!» «Их биннихт, фашист!» Как-то устало перебил его немец. «Это я уже слыхал. Ну ладно, отдохнули и хватит», — поднялся Сашка. «Пошли». Как ни старался Сашка вести немца так, чтобы не попадались убитые, нет-нет, да натыкались они на них. И опять стыдно было Сашке, что не захороненные, словно сам в чем-то виноватый. При подходе к Чернову, где штаб расположен, увидел Сашка на опушке свежую могилку, настоящую, закиданную лапником и даже с венком из еловых веток. Звезды фанерной, правда, не было, не успели, видно, но могилка как могилка, будто в мирное время. Приостановился Сашка. Кого же похоронили так? Ладно, дойдем, узнаем у ребят. В деревне было пусто. И верно, расхаживать по ней днем не очень будешь. На пригорке она и прямо напротив Усова, что немцем занято. И просматривается оттуда, куда хорошо. Каждый раз, приходя сюда то с донесением, то когда раненых помогал приносить, примечал Сашка, как уменьшалась и без того малая эта деревенька. Вот и сейчас увидел, не стало сарая, где они первую ночь укрывались. Дома крайнего тоже нет, одни головешки, ну и воронок поприбавилось. Всю дорогу, пока вел сюда немца, где-то на самом краешке души затаенная хоронилась у Сашки надежда. А вдруг его с немцем в штаб бригады отправят? Далеко это, за Волгой. Туда-обратно целый день протопаешь. Но могла быть у него тогда встреча, о которой мечтал и в глубине сердца держал все эти месяцы. Поэтому сейчас, подходя к штабу, где могло все решиться, Сашка забеспокоился. Хоть и не любил он ни у кого ничего просить, тут решил даже попроситься, как бы в награду за то, что немца полонил. Изба, в которой штаб батальона находился, была пока целехонькая. Только рядом две воронки здоровые. Это, наверное, после бомбежки самолетной, что недавно была. На крыльце сидел боец с винтовкой, покуривал, греясь на солнышке. Увидев Сашку и немца, вскочил. «Гляди, ребя, фриц!» Из дома выскочили несколько человек-связистов, уставились. «Это ты его?» — спросил один. «Ну, я...» — вроде неохотно, но с достоинством ответил Сашка. «Мне к начштаба. Тут он». «Нет никого. Всех в штаб бригады вызвали». «Куда же мне его?» — кивнул Сашка на немца. «Ждать придется. Или к комбату веди. Он у себя. Только, понимаешь, больной он сейчас. Не в себе», — сказал один. «Знаешь, где блиндаж его?» «Знаю». «А может, не стоит капитана тревожить?» — вступил другой. «Несчастье вышло. Убила вчера Катеньку нашу», — переживает комбат. «Значит, ее могилка на опушке?» — спросил Сашка упавшим голосом. «Жалость-то какая! Ее, когда хоронили, страшно на комбата глядеть было. Все губы покусал, почернел весь». Вспомнил Сашка, как на марше, когда они с ротным подтягивали отстающих в хвосте колонны, подъезжал комбат на белом жеребце, сам в белом полушубке, к штабным саням, и ласково справлялся, не замерзла ли сидевшую там сестренку из санроты. Катя ее вроде звали. Эх, жалко девчину, очень жалко. И зачем только берут их на войну? Неужели без них не обойтись? Каково им среди мужиков-то? Хорошо, что остальные девчата в тылу, за Волгой. Но и там может всякое приключиться. Засосало у Сашки под ложечкой. Ничего он про Зину не знает. Последний раз на разгрузке свиделись, попрощались и все. А времени 2 месяца прошло. Для войны время огромное. «Ладно, поведу к комбату», — решил Сашка. У комбатовского блиндажа, не особо крепкого, тоже, видать, на скорую руку сделанного, сидел на бревнышке, полуразвалясь, комбатов связной. Парень расторопный, но нахальный. Знал его Сашка, из одной дальневосточной части они были. Лицо красное, загорелое, наверное, часто на солнышке припухает, глаза полузакрытые и будто хмельные. Поднялся он лениво, поправил на груди автомат, скользнул взглядом по немцу небрежно, словно видал их каждый день, и процедил: «Привет». «Здорово», — ответил Сашка, уязвленный немного равнодушием связного к его немцу. «К комбату, что ли? К нему?» «Нельзя», — резанул тот и сделал шаг к двери. «Я ж с немцем, разве не видишь?» «Нельзя! Чего заладил? Пойди доложи. Разведка немецкая сегодня на нас нагрянула. Выбили мы их, и вот фрица взяли. Доложи». «Не велел комбат никого пускать. Понял?» «Понял. Знаю, что у вас. Но куда мне с фрицем? Может, его в бригаду везти надо? Так я отведу. Только комбат приказать должен». «Ты его, что ли, взял? А кто же?» «Кроме тебя народу на передке нет, что ли, чудила? Я сама лично только под конец ротный подмагнул. Герой!» Усмехаясь и, видно, завидуя, процедил связной. «Может, и не герой, а повозиться пришлось. Я ж его с пустым диском брал в рукопашной. Ну, иди, доложи». «Фриц-то не из здоровых», — оглядывая немца, сказал тот. «Такого невелико дело взять». Сашка злился. Хотел было съязвить насчет мурла, которое наел тот на тыловых харчах, да раздумал. «Иди доложи». Уж очень надеялся Сашка, что пошлет его комбат в бригаду немца вести, потому и настаивал. Уж так и быть. Снизошел связной и стал спускаться в блиндаж. Немец что-то забеспокоился, вытащил свои сигареты, быстро прикурил, жадно затянулся несколько раз, дал сигарету и Сашке. «Ты не робей», — решил подбодрить немца Сашка. «Комбат у нас мировой мужик, в последнее наступление сам ходил, красиво шел, понял?» Немец, разумеется, не понял, но одернул мундир, подтянул пояс, поправил пилотку, а лицо его, несмотря на суетливость движений, наоборот, как-то поспокойнело, отвердилось, хоть и побледнело. Губы упрямо сжались, на лбу складка наметилась. «Проходите!» Не поднимаясь, а снизу пригласил связной. В блиндаже было совсем темно. Только керосиновая лампа с разбитым стеклом тускло мерцала в углу стола. После света Сашка не сразу и разглядел комбата, сидевшего в глубине в наброшенной на плечи шинели. И, разглядев, не узнал. Всегда чисто выбритый, подтянутый, в белом подворотничке, сейчас комбат имел вид другой, обросший, со спутанными волосами, лезшими ему на лоб, в расстегнутой гимнастерке, согнутый, с отвисшей нижней губой и черными кругами около глаз, необычный и страшноватый. «Докладывайте», — приказал он негромко, взглянув на Сашку и немца мертвыми пустыми глазами. Сашка вытянулся, набрал воздуху, но что-то мешало ему. Он откашлялся, скользнул взглядом по столу, а там разбросаны окурки, куски черного хлеба, бутылка водки, кружка, банка консервов початая, раскрытая планшетка с картой. И понял, что вот этот беспорядок на столе и вид самого комбата мешают ему начать. «Я слушаю», — комбат отпил из кружки. Сашка вздохнул еще раз и громко начал с того, как обрушили на них немцы утром огонь невиданной силы, как... «Тише!» — перебил капитан, поморщившись. Это сбило Сашку, и он скомкал все остальное. Как навалилась неожиданно немецкая разведка, как пришлось, опасаясь окружения, отойти за Овсянниковский овраг. Тут комбат позвал к столу и велел показать на карте, откуда пришла разведка. Сашка показал и, закончив доклад, передал рапорт ротного. Комбат прочитал записку, вскинулся вдруг, поднялся резко во весь рост, стукнувшись головой о потолок, выругался и, ударив кулаком по столу, закричал: «Разини своего проморгали, а вы тут заливаете, выбили, отбили, в плен взяли, а своего упустили. Судить буду ротного, судить!» Он опустился на стул, хлебнул еще из кружки, сминая беломорину, сломал ее, взял другую, закурил и уставился на немца. Тот вытянулся по-солдатски и вначале глядел на комбата прямо, но потом, не выдержав упорного, тяжелого капитанова взгляда, вздрогнул, потупился и отвел глаза. Капитан тем временем поднялся, вышел из-за стола и медленно надвигался на немца. Сашка глянул на комбата, на побелевшие его глаза, на сведенные губы, и пробрала его дрожь. Такого взгляда не видел он у людей никогда. «Немец!» — прохрипел капитан, подойдя вплотную. «Вот ты каков, немец!» Тот отшатнулся. Комбат не переставал смотреть на немца немигающими мутными глазами, пока тот не отступил назад, прижатый взглядом капитана к стене блиндажа. «Сейчас ты мне все расскажешь, фашист, все!» — продолжал капитан. «Толик, где разговорник?» Ординарец сбросился к топчину, вынул из-под матраца русско-немецкий словарь и подал комбату. Тот отошел к столу, сел и буркнул: «Выйдите оба!» Сашка вышел из блиндажа, мало сказать, расстроенный, а прямо-таки ошарашенный. Не так все вышло, как думалось, а думалось. Порадуется комбат языку, похвалит Сашку, поблагодарит. Не исключал он и стопочку преподнесенную, и обещания награды. А нет, по-другому все обернулось. Из-за ротного беспокойно стало. Неужто и вправду судить будут? Сержант же подвел, не смог с перепугу людей сосчитать. Кабы хватили сразу, разве отдали бы? Поднялись бы в атаку, отбили бы Сашкиного напарника. Да и комбат нехорош сегодня. Начальство Сашка уважал. И не только потому, что большинство командиров были старше его по возрасту, но и потому, что понял он за 2 года кадровой, в армии без этого нельзя. И теперь ему было неловко за комбата, что не в своем он виде, хотя горе его понимал. Понимал он и ненавидящий взгляд комбата, сверливший немца. Хотя у самого Сашки ненависть к фашистам почему-то не переносилась на этого вот пленного. Вот когда поднялись они из-под взгорка, серые, страшные, нелюди какие-то, это были враги. Их-то Сашка готов был давить и уничтожать безжалостно. Но когда брал он этого фрица, дрался с ним, ощущая тепло его тела, силу мышц, показался он Сашке обыкновенным человеком, таким же солдатом, как и он, только одетым в другую форму, только одураченным и обманутым. Потому и мог разговаривать с ним по-человечески, принимать сигареты, курить вместе –